Бывало, что под конец рабочего дня один из них говорил замедленно. Я, кажется, сегодня увлекся и допустил ошибку. Сдвинул маску, когда этого нельзя было делать. Пожалуйста, не подходите ко мне. Ужин оставьте в коридоре. Я его возьму и сам закроюсь. В случае чего не тратьте на меня вакцину, она пригодится другим. Из форта Александр I приехал в Харбин известный профессор-чумолог Заболотный. При всех обнял и расцеловал Мамонтова. «Барышни, — сказал он медсестрам, — вы тоже поцелуйте Илью. Это подлинный рыцарь, в чем я убедился, работая с ним в Питере, на холере. Кончай, Илья, академию, я беру тебя в ассистенты. Будем вместе гонять чуму по белу свету, пока не загоним ее в тесный угол, где она и сдохнет под бурной овацией всего мира». Потом профессор отозвал в сторону Аню Снежкову. «Анечка, — сказал он ей, — Илья хороший человек, но малость нескладный. Чумогонство не терпит рассеянности, даже слишком собранные натуры, застегнутые и замотанные до глаз, и то иногда ошибаются. А он за все хватается голыми руками, пенсне у него вечно болтается на шнурке, присмотрите за ним». «Хорошо, Данила Кириллович, — отвечала Снежкова, — я-то ведь очень осторожна в работе, промашки нигде и никогда не допущу». Данила Кириллович Заболотный, 1866-1929 годы, всемирно известный эпидемиолог, чумагон, как называл он себя, академик и президент Украинской академии наук. При похоронах Заболотного за его небывалое мужество в борьбе с чумою ему были отданы воинские почести. Я не знаю другого примера, чтобы воинские почести отдавались врачу. Изолировать больных от здоровых, а здоровых оградить от чумы — такова задача, которую поставил Заболотный перед врачами. Каждое утро сотни китайцев толпились близ пропускного пункта, надеясь, как обычно, проникнуть в русскую часть Харбина, где они искали себе дневной заработок и пищу. Карантин охраняли сибирские стрелки в мохнатых шапках, врачи осматривали каждого китайца. Обутые в матерчатые тапочки, китайцы часами выстаивали на снегу. Сплошная серая стенка, не выражавшая нетерпения, как это бывает с русскими, когда их долго мурыжат в очереди. Но это лишь оборонительная операция, а врачи вели и наступление. Илья понял, что это такое, когда в составе летучки, неповоротливой от тяжести защитных доспехов, он проник в китайский район Фудзядзян, куда русские до этого никогда не заглядывали. В опиокурильне было темно и сыро, как в могиле, только вспыхивали огоньки трубок. Хозяин курильни следил за порядком. Вынув трубку изо рта уснувшего или умершего наркомана, он совал ее в рот другому китайцу. Когда вскрыли пол, там лежали уже разложившиеся чумные трупы. Здесь, в Фудзядзяне, китайцы уже не были покорны, как на пропускном карантине. Здесь они отбивались от осмотра, и даже умирающие от чумы старались заползти в какую-нибудь щель, чтобы врачи не нашли их. Аня Снежкова, глухо и невнятно, через плотную маску, сказала Илье: «Проверим вон ту фанзу, пошли и слушайся меня». Казалось, что фанза давно вымерла, но едва санитары тряхнули дверь, как отовсюду посыпались на снег китайцы. Илья не поверил своим глазам. Фанза вроде будки, а населял ее человек 40, и, конечно, половина из них уже зараженные, они выкрикивали угрозы, а из их ртов текла кровь черного цвета, явный признак чумы. Мамонтов полез на чердак, откуда долго сбрасывал вниз труп за трупом. Когда мертвецов набралось две телеги, Аня Снежкова сказала: «Теперь ты понял, что такое одна китайская фанза?» Но самое ужасное было в том, что китайцы отвергали всяческую помощь врачей, всеми силами сопротивлялись вмешательству медицины. Тревога по поводу действий медиков звучала даже на страницах газет. Так жалей своих несчастных, запертых в вагоны, плачущих соотечественников,